Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 198. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. Книга пророка Осии, 8 глава, 12 стих. Передо мной лежит Библия. Я стою благоговейно перед этой книгой и восхищаюсь ее авторитетом. Это необычная книга. Она не содержит высказываний философов прошедших времен. Если бы эти слова были написаны людьми, то мы могли бы легкомысленно отмахнуться от них. Читая отдельные главы, я нахожу в них ценное содержание и неизвестные тайны. Обращаясь к пророчествам, я сталкиваюсь с чудесами знаний, о которых не думал ни один человек. О, книга книг! Ты написана моим Богом, поэтому я склоняюсь пред тобой. Книга — полная высшего авторитета. Я далек от того, чтобы использовать мой разум в противоречие тебе. Разум, твоя задача состоит в том, чтобы понять, что хочет сказать эта книга, а не в том, чтобы утверждать, что должна была бы сказать эта книга. Сядь и послушай, так как эти слова – слова Божьи. Наш текст гласит: «Написал я ему важные законы мои». В Библии говорится только о важных делах. В Библии нет ничего неважного. Ты уже когда-нибудь проверял на основании Библии, отвечает ли твоя община нормам Нового Завета? «О, скажешь ты, я еще никогда и не задумывался над этим». Я всегда ходил туда, куда уже ходили мои родители. Ах, поистине глубокомысленная причина. Я люблю своих родителей, но в этом вопросе я не последовал за ними и благодарю Бога, что не сделал этого. Никогда не говорите, что это не важно, где и как мы собираемся. Все, что Бог написал, очень важно. Поэтому изучите все и проверьте свои результаты по Слову Божьему. Боюсь, что вы слишком мало читаете Библию. Некоторые из вас даже еще ни разу не прочитали ее от начала до конца, и вы должны признать, что вы отнюдь не читатели Библии. Бог говорит о вас: «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие».